Глава 28. Лола уходит, и снова Кевершемские высоты. Дафна Фаркет написала свой первый роман в 1936 году. И к 1988 наштамповала уже 300 других, похожих на первый, как братья-близнецы. Сквайр из High Potter News был, вероятно, наиболее приличным, хотя самая лестная характеристика, какой он заслуживает, это ужасен по-другому. Внимательные читатели жаловались, что раньше Potter News заканчивался иначе, равно как и Джейн Эйр. И в этом их единственное сходство. Четверг, но не тот, Беллетрицейские хроники. На утро я проснулась с ощущением, что в голове у меня работает отбойный молоток. В иллюминатор струился солнечный свет. Я полежала в постели с открытыми глазами, улыбнулась, вспоминая недавний сон, и громко произнесла: «Лондон, Парк Лейн! Лондон, Парк Лейн!» Затем медленно села и потянулась. Было почти 10 утра. Я прошлепала в ванну и выпила 3 стакана воды, выдала ее обратно, почистила зубы, попила еще, посидела, опустив голову меж колен, а затем на цыпочках вернулась в спальню, чтобы разбудить бабушку. Она крепко спала в кресле с поминками по Финнегану на коленях. Мне подумалось, что надо бы извиниться перед Арни и поблагодарить его за джентльменское поведение в щекотливой ситуации. Я поверить не могла, что вела себя так по-идиотски, но, честно говоря, рассчитывала свалить большую часть вины на Аарниду. Через полтора часа я встала и спустилась в кухню, где за столом сидели Рэндальф и Лола. Они не разговаривали, и у дверей я заметила маленький Лолин чемоданчик. «Четверг!» — воскликнул Рэндальф, пододвигая мне стул. «Как ты себя чувствуешь?» «Мутит!» — ответила я, когда Лола поставила передо мной кружку горячего кофе. Я с удовольствием вдохнула терпкий запах. «Мутит, но я счастлива. Я снова обрела Лондона. Спасибо за вчерашнюю заботу и простите меня за мое непотребное поведение. Арни, наверное, решил, что хуже меня шлюхи во всем кладезе нет». «Нет, самая крутая я», — невинно возразила Лола. «Твоя бабушка рассказала нам все про Арниду и Лондона. Мы же были не в курсе. Арни все понял и обещал попозже зайти проведать тебя». Я посмотрела на чемоданчик и перевела взгляд на Лолу с Рэндальфом. Оба подчеркнуто игнорировали друг друга. «Что происходит?» «Я уезжаю. Мне дали работу, в девушки начинают первыми». «Отличные новости, Лола!» — обрадовалась я совершенно искренне. «А ты что скажешь, Рэндальф?» «Да, прекрасно. К ее услугам все тряпки и хахали, как она и хотела». «Ты дуешься потому, что тебе не дали роли мужчины-наставника, о которой ты мечтал», — ответила Лола. «Вовсе нет», — возразил Рэндальф. Под пленкой напускного равнодушия в нем кипела обида. «Мне предложили роль в готовящемся на серьезном романе. Это настоящая литература». «Ну так удачи тебе», — ответила Лола. «Пошли мне открытку, если не с кем будет поболтать в глянцевом переплете». «Ребята», — вмешалась я, — «давайте жить дружно». Лола посмотрела на Рэндальфа. Тот отвернулся. Она вздохнула, бросила на меня печальный взгляд и встала. «Ладно», — сказала она, беря свой чемоданчик, — «мне пора. Примерка все утро, затем репетиции до 6. Работать, работать, работать. Не волнуйся, я буду позванивать». Я встала, придержала руками голову, потому как болела она немилосердно, и обняла Лолу, которая с радостью ответила мне тем же. «Спасибо за помощь, четверг», — сказала она со слезами на глазах. «Без тебя мне ни за что бы не стать Б3». Она подошла к двери, постояла минутку, взглянула на Рэндальфа, который упорно таращился в окно. «До свидания, Рэндальф». «Пока», — ответил он, не оборачиваясь. Лола оглянулась на меня, прикусила губу, подошла к нему и поцеловала его в затылок.